По случаю 22-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, 22 июня в городе Мариба и Вене учредились Словенский и Австрийский комитеты по воспоминанию о Ким Ир Сене, а также в Германии комитет по воспоминанию о Ким Ир Сене. Новые комитеты постановили провести по случаю 22-летия со дня кончины Ким Ир Сена культурно-политические мероприятия, посвященные славной революционной жизни и бессмертным заслугам президента Ким Ир Сена и величию уважаемого Ким Чен Ына.